280. Май. 6. Чтобы овладеть собою в большом, надо овладеть собою в малом. О значении малых вещей говорилось не раз. На них и можно упражняться, не боясь поражений. Обуздание малых чувств и движения астрала проводить не так уж трудно. Победа над ними приносит радость. Очень уж хочется астралу необузданно проявлять себя всегда и во всем. И чем больше он распускается, тем больше и хочет свободы. Но свобода выявления астрала означает рабство у него, самое тяжкое и позорное рабство, которое существует. Обуздание этой беспокойной и неуемной оболочки означает свободу духа. Люди любят переживать и не знают удержу, своеволию астральных эмоций, которые, в сущности говоря, совершенно не нужны и неоправдываемы вызванными причинами. Все это призраки майи, которые может спокойно рассеять сильная воля. Овладение собою пошли, владыка. Этого овладения так часто не хватает людям. Овладев собою в малом, можно замахнуться и на большее.